Глава 3, в которой герои понимают, что они в ответе за тех, кого приручили. Проснулся я рано утром, когда солнце еще только вылезло на небо, поворочился, улегся поудобнее и попытался понять, что же меня разбудило. Настроение вроде хорошее, ничего не болит, никуда бежать не тянет, сопи себе в две дырочки на здоровье. Завернулся поуютнее в одеяло и только начал проваливаться в сон, как на границе слуха что-то жалобно запищало. Попробовал не обращать внимания, но плачущий писк с надрывом повторился, и я понял, что заснуть не получится. В сердцах треснул ладонью по стене и рывком соскочив с кровати, принялся одеваться. На компаньонов надежды было мало, Далин обычно дома спал как из пушки и мог подскочить только по сигналу тревоги. Арчи тоже по пустякам не просыпался, доверял своей магической сигнализации домовым. Так что идти искать причину писка пришлось мне, тем более я один и проснулся. Быстро накинул на себя рубашку и штаны, влез в тапочки на босу ногу. Поколебался, но прихватил револьвер и внимательно ко всему прислушиваясь, вышел в коридор. Постоял, затаив дыхание, и уверенно направился вниз. Плачущий звук шел именно оттуда. Вышел на середину огромной комнаты и медленно поворачиваясь по часовой стрелке, принялся осматриваться и прислушиваться. Результата ноль. Лишь только понял, что пищит вроде бы Кирюша. «Микенти, ёрш твою медь, не на шутку разозлился я. Что за дела? Мы о чем вчера с тобой договаривались?» Красный от злости Микешка на миг проявился под столом и, задыхаясь от негодования, с силой ткнул пальцем в мою сумку. «Какого черта?» Вслух удивился я. «Вчера же открытую оставлял, точно помню. Сумка у меня была знаменитая, сделал мне ее как подарок большой мастер из сидельцев еще в Новониколаевске. Сам бы я ни за что такую себе не купил, тупо по деньгам бы не вывез. Скорее это был объемный футляр для навигаторского инструмента из толстой черной жесткой кожи, весь прошитый серебром. Непромокаемая, с удобным широким ремнем для ношения через плечо и несколькими отделениями внутри, и с классным рисунком серебряной ласточки на верхней крышке. Блин, да за один только прошлый год у меня ее пытались 4 раза купить и 2 раза украсть. Интересно, девки пляшут? Я положил на стол револьвер и, ухватившись за ремень, подтянул сумку к себе. Ну-ка, кто это у нас там? Кто это у нас там? Ожидаемо оказался зареванный Кирюшка. Здравствуйте, Керентий. Вежливо поздоровался я с ним. А что это вы тут делаете? Позвольте спросить. От Микиши прячетесь? Молоденький домовой лишь всхлипнул в ответ и даже не попытался убежать. Тогда я, закатав рукава, аккуратнейшим образом достал его из сумки и усадил на стол. Потом вытащил из пакета вчерашнюю печеньку и всунул ему в лапки. А теперь рассказывай, что случилось. Пристал к нему я, и не вздумай косить под немого, теперь не поверю. Как ты в моей сумке оказался? Микешка тебя туда загнал, что ли? Нет, чуть слышно прошептал домовенок. Я сам. Она открытая стояла, внутри влажная. Я хотел все вытащить и просушить, я умею. Залез, а крышка захлопнулась. Я стал открывать, а там серебро везде. Знаешь, как больно. Вновь зарыдал он. Ну-ка, не реви. Потормошил его немного я. Все уже. Пришел дядя Артем и тебя спас. На будущее смотри, куда лезешь, вот и все. Но домовенок не унимался, и тогда я перешел к угрозам. Не реви, а не то возьму твою печеньку и в мед обмакну, будешь знать. Кирюшка затих, осмысливая мои слова. Потом наконец-то заулыбался и мелко затряс головой, мол, давай, макай скорее. Пришлось пойти выполнить свою угрозу и по пути получить откровенно осуждающий недовольный взгляд Микешки. «Вообще-то, друг, это твой косяк», — заявил ему в ответ я. «Присматривать и учить ты должен, не кто-нибудь. Мы с тобой вчера у Абана это подписались, и случись чего оба попадем. Но ты, дружок, в первую очередь, дело-то серьезное. Если на нас взъедятся все окрестные домовые, плохо нам придется». Микешка в ответ лишь вздохнул и почесал в затылке. Я повернулся к Кирюшке и торжественно вручил ему печеньку со словами: «В следующий раз не плачь попусту, а зови на помощь сразу. И не лезь никуда без спроса. Что за шум тут у вас?» В этот момент на лестнице появился заспанный Арчи. «Опять Микешка воду мутит?» «Не, все нормально уже», улыбаясь, ответил я, поглядывая на возмущенного домового. «Это мы тут с нечистью общаемся». «В смысле?» Мгновенно проснулся Арчи. «Как это общаетесь?» «Вот так», недоуменно ответил я словами. «Как вчера, так и сегодня. А что не так?» «Все не так», вздохнул Арчи. «Дайте-ка, друзья, я на вас посмотрю». Домовые попытались было улизнуть, но маг каким-то непонятным движением пригвоздил их к столу, потом не торопясь достал себе стул, уселся на него и уставился на подельников неподвижным взглядом. Микешка хмуро смотрел в сторону, а Кирюшка был очень занят тем, что вертел в руках печеньку, стараясь не упустить ни капли меда, но и не решаясь начинать есть при Арчи. Маг поводил туда-сюда руками, что-то пошептал, потом плюнул и откинулся откинулся на спинку стула. «Да, дела», – произнес он в недоумении. «И что теперь с вами делать? С кем это?» – уточнил я, усаживаясь рядышком на стул и подмигивая Кирюшке, чтоб не стеснялся и начинал есть. «И зачем с нами что-то делать? Да с тобой-то все нормально», – утешил меня Арчи. «А вот эти два охламона попали конкретно. Ты вот скажи мне, Артем, ты раньше с домовыми общался? Или там со стрыгой какой-нибудь? От стрыги бог миловал, а вот с этими при тебе же вчера разговоры были?» – сделал я охраняющий жест рукой. «Да, и с Микешкой еще поговорил разок ближе к ночи, а потом с Кирюшкой вот сейчас. А что не так-то? Ты же сам вчера наколдовал на них что-то такое, что они говорить начали. И не они одни, там же еще и Фрол не затыкался. Ты что не помнишь? Ох, мать, еще и Нилыч!» Арчи взялся за голову руками и аж замычал от предчувствия какой-то непонятной мне беды. «Да что случилось-то? Говори толком. Все еще не понимал я. Ну, поколдовал ты вчера. Что такого? От вас, магов, всего можно ожидать. А уж это вообще за большое чудо не считается. Подумаешь, говорящий домовой, эко невидаль, никто и не удивился даже. Ну это ты, положим, загнул», — усмехнулся Арчи. «Рожи у вас вчера были любо-дорого посмотреть, особенно у охраны. Ну да ладно, в принципе еще ничего плохого не случилось». Маг помолчал, рассматривая Кирюшку с его печенькой, и подбодрил домовенка. «Ты ешь, парень, ешь, а то все медом укапаешь и сам уделаешься». Потом Арчи жестом попросил Микешку поставить чайник, проворчав: «Хоть чаю попьем, а то сорвали ни свет ни заря», — и опять умолк, задумавшись о чем-то своем. Я поерзал на стуле, устраиваясь поудобнее, попереглядывался с домовыми и решил Арчи не беспокоить, пока сам не очнется или пока чайник не закипит. То, что маг начал сравнивать домовых со стрыгой, меня немного смутило. Нет, все у нас умом понимали, что люди отдельно, нечисть отдельно, а нежить — это уже совсем даже третье. Но все как-то привыкли, что есть нечисть полезная, вроде домовых и их прочих соплеменников, есть бесполезная, а есть по-настоящему вредная и страшная. Но предъявлять какому-нибудь домовому претензии за то, что медвежуть в лесу у коней ворует и ест, мне бы голову не пришло. Много нечистиков жило и кормилось рядом с людьми, всегда так было, и никто из-за этого трагедии и не делал, но кроме церковников разве что, тем по чину положено. Так что никакой проблемы я не видел. Арчи дождался горячего чая от Микешки и начал потихоньку прихлебывать, жмурясь от удовольствия и поглядывая на нас. Я не стал выдерживать паузу и спросил в лоб: «Может, объяснишь уже, в чем дело? А чай молча пить мы и сами можем». Арчи отставил кружку в сторону и начал: «Видишь, какое дело, Артем, проблемы могут появиться у меня и у этих двоих. Я вчера перестарался малость, сначала синим холодом их приголубил, потом колдану, чтоб из стелс-режима всех вывести. Говорить их заставил, опять же сил не пожалел. Ну и под занавес не удержался, уборку ускорил, ты же помнишь, вот, 4 раза подряд получается. Это много». «Много для чего?» «Не понял я. На них что, счетчик стоит, что ли? Или они от этого портятся?» «Пожалуй, именно что портится». Арчи вновь обхватил кружку ладонями и ненадолго задумался. «Это ты правильно сказал, да. С точки зрения остальных магов и церковников я их испортил, причем безвозвратно. Вчера под заклинаниями у меня их 8 штук было, но испортились только эти двое и, скорее всего, Нилыч». Микешка обеспокоенно поерзал и перебрался поближе к Кирюшке, пытаясь его заслонить. Тому же все было по барабану, печенька отнимала на себя все его внимание. Маг посмотрел на них, улыбнулся и продолжил: «Я вчера, чтобы время сэкономить, заставил этих троих под магией очеловечиться на время, а это запрещено. Разговоры с ними разговаривали, как с равными, вот они и запомнили, что так можно. Теперь не заткнешь. С остальных 5 как с гуся вода, они участия не принимали. На них заклинание где село, там и слезло, ну ты понимаешь». «Нет», — честно ответил я, — «не понимаю. Кому какое дело? Наши домовые, что хотим, то и делаем. Мы ведь можем их хоть с кашей съесть. Всем будет все равно. Кто ее считает, нечисть эту? Выйди за стены в поле, там под каждым кустом что-либо подобное сидит, только дикое и бестолковое». «Ладно», — вздохнул Арчи, — «зайдем с другой стороны. Представь, что я стрыгу поймал и говорить ее научил. Это трудно и долго, но возможно. Как тебе такое? И с какой целью, как ты думаешь?» «Ну, обалдел немного я, уж точно не по хозяйству помогать. Огород она тебе копать не будет, да и не слышал я о таком никогда. Вот потому и не слышал, что пресекается это очень строго и держится в секрете», — устало объяснил Арчи. «Не поверишь, но каждый год находится несколько таких дебилов, что считают себя умнее других. То стрыгу пытаются приручить, то медвежуть, то еще какую-нибудь пакость, от которой волосы дыбом встают. И хоть бы один для доброго дела. Потом, когда поймают, все Все мамы клянутся, что исключительно для охраны и защиты животину держали, да только не верит им никто. Это домовые молочком и печеньками пробавляются, а таким страхолюдинам живая кровь нужна. Ну да, понятливо кивнул головой я, посади такое на торговую тропу и собирай потом, что от путников осталось, только мешки оттаскивай. Вот, наставительно сказал Арчи, соображаешь, молодец. А теперь пойми то, что по большому счету вся нечисть одинакова, и если ты строгу решил приручить, то сначала обязательно на домовых тренироваться будешь, иначе съедят. Кстати, вот так этих дебилов обычно и вычисляют. На меня, конечно, никто не подумает, но если увидит, то без внимания не оставит. Церковники, опять же, крови могут попить, да и оскорбительно это, когда тебя за дебила принимают. А попам ты чего они мются? Не совсем понял я. То, что сами без домовых живут, так это их личное дело. Попадьи на хозяйстве пластаются, так и хрен с ними. О-о-о, протянул Арчи, ты не понял, тут вопрос принципиальный. Вот смотри, кем бы они были, если бы не люди. Или, если с другой стороны зайти, если бы не мы, то и никаких домовых бы не было. Потому что изначально они всего лишь нечисть глупая, слабая и бесполезная. Духи кустов, ям да канав придорожных. Ух ты, я даже почесал в затылке. Прямо история с волком и собакой. Точно, даже пристукнул кружкой по столу Арчи. Молодец, только тут все быстрее произошло, потому что не в наследственности дело, а в магии и в нашей ментальности. Людям понадобились помощники, духам непрекаянными потребовался хозяин и защита, а в результате имеем то, что имеем. Но непонятно, куда это может завести в будущем. Пока процесс стабилизирован, по крайней мере церковь на это надеется, но помогать ему продвигаться вперед, это для попов как нож острый, в покое не оставит. Другое дело, что такое только очень хороший маг может сделать, ну, или дурной, вот как я вчера. Понятно, уяснил я для себя все, неприятно, конечно, но ничего страшного. И для домовых, мне кажется, это потолок. А мы прикинемся вениками, вот и все. Тайна содеянная тайна судима будет, как говорится. Именно, перевел взгляд на домовых Арчи. Все поняли, друзья, с этого дня никаких появлений при посторонних, никаких разговоров, боже упаси. А теперь ноги в руки и бегом оба к Нилычу, да так, чтобы не видел никто. Ты, Кирюша, проводишь по самым дальним закоулкам от греха подальше, а ты, Микеша, объясняешь. И таким образом, чтобы Нилыч проникся, смотри мне. Если ему когда поболтать в будущем захочется, а так обязательно и будет, пусть в гости приходит, здесь душу отведет, а у себя чтобы ни-ни, даже чтоб никто из его банды не знал. Иначе всех под монастырь подведете, причем в прямом смысле. Я взял с полки блюдечко и поставил его рядом с Кирюшкой. На его вопросительный взгляд ответил, клади сюда печеньку. Не бойся, за сохранность отвечаю, еще и медом полью. Кирюха облегченно улыбнулся и, скинув груз, всем своим видом стал показывать, что он уже готов, мол, давайте, бежим скорее. Микеша с неодобрением покосился на него, на меня, и серьезно посмотрев на Арчи, сказал, я все понял, хозяин. Нилыча предупрежу и прослежу, и за этим охламоном присмотрю. Нам лучше утопиться, чем попам на глаза попасть, чтоб им пусто было. Ну-ка не богохульствуй, сурово глянул на него Арчи, ишь ты, свой в доску, посмотрите на него. Что вышло, то и вышло, но это еще не значит, что я тебе братом стал, будешь умничать или еще чего, сам тебя в церковь отнесу, понял меня, голубь лысый. Микешка, который в самом деле был немного лысоват, нервно поежился и с готовностью кивнул. А если понял, то почему ты еще здесь? С этими словами маг вытянул руку в каком-то хитром колдовском жесте и звонко щелкнул пальцами, домовых как ветром сдуло со стола, я даже не успел заметить, куда они делись. Ты Далина не забудь предупредить только, я взял Кирюшкино блюдечко с печеньем и подошел к буфету, где домовые оборудовали себе логово, а то все это как-то мимо него прошло, изворчится же весь. С этими словами я попытался открыть дверцу шкафа, но не преуспел. В недоумении оглянулся и увидел, что Арчи смотрит на меня круглыми глазами. Артем, я тебе вчера травку давал, на пожевать, ты ее не съел случайно? Ровным успокаивающим голосом, каким разговаривают опытные стюардессы с проблемными пассажирами, издалека начал маг. Ты зачем туда блюдечко пихаешь и почему там дверца закрыта? Нам вроде никто никаких ключей от буфетов не оставлял, и все шкафы были открыты, я точно помню. Спал нормально, черти не снились? Да нет, даже замахал на него руками я, нормально все со мной. Просто у наших домовых теперь тут штаб, или квартира, называй как хочешь. В общем, нора тут у них, живут они здесь. Дожили, блин. Арчи с нарочито грустным видом подпер голову рукой, на шею садятся. И главное, закрыться от нас не забыли. Ну да, заперто. Подергал я еще раз для очистки совести дверцы шкафа, крепенько так, спорю на что угодно, но думаю, что 1-2 аварийных выхода у них оттуда имеется. Шибко деловая колбаса этот Микентий, черт с ними, пусть обустраиваются как хотят, подытожил маг. «Будут наглеть, мы им это припомним, лишь бы на пользу было. И вообще, пусть Далин с ними хороводится, он этот балласт под веником сюда припер, вот нехай у него голова и болит».